Видимо, вы понравились господину Лунвану. Он обещал сделать вас своим зятем, а вы поверили ему и попали дракону на рога. От стыда Сюипань готов был сквозь землю провалиться. Где уж тут было подняться и сесть на коня? Дзяджун приказал одному из слуг сбегать на городскую заставу и нанять паланкин. Сюипань сел в него, и все вместе отправились в город. Дзяджун хотел было вновь отправиться к Лайда и продолжать веселье. Но Сюэпань стал умолять отвезти его домой и никому не рассказывать о случившемся. Дзяджун согласился, отпустил его одного домой, а сам вновь отправился к Лайда. Здесь он рассказал обо всем Дзядженю. Дзяджень сразу понял, что Сюэпаня побил Лю Сянлянь, и с улыбкой сказал: так ему и следовало. Вечером, когда гости разошлись, он отправился к Сюипаню справиться о его самочувствии. Сюипань лежал в постели и, ссылаясь на нездоровье, отказался его принять. После того, как матушка Дзя возвратилась домой, а все остальные гости разошлись, тетушка Сюэ и Бао Чай вернулись к себе и застали Сян Лин всю в слезах. Расспросив ее, в чем дело, они поспешили в спальню Сюэ Паня. Он был так избит, что на нем не осталось живого места. Но, к счастью, кости и суставы оказались целыми. Тетушке Сюэ было жаль сына. Но вместе с тем она разгневалась, выругала Сюэпаня, а затем, на чем свет стоит, стала бронить Лю Сянляня. Она хотела рассказать обо всем госпоже Ван и послать людей на розыски Лю Сянляня. «Не стоит, мама», — поспешно стала отговаривать ее Бао Чай. «Просто они выпили, а после вина, как обычно бывает, не поладили. Кто больше пьян, тот и оказывается побитым. О нас и так идет молва, что мы не считаемся ни с божескими, ни с человеческими законами. И это все потому, что вы попустительствуете брату, жалеете его. Уж если вы хотите дать волю своему гневу, подождите несколько дней, пока брат поправится и сможет выходить из дому. Господин Дзяджень и второй господин Дзялянь, разумеется, не захотят дать его в обиду. Они устроят угощение, пригласят того человека, который обидел моего брата, и в присутствии всех гостей заставят его кланяться и просить прощения. А если вы поднимете шум сейчас, всем станет ясно, что вы просто любите сына и потворствуете всем его безобразиям. Ведь брат пострадал случайно. Неужели вы хотите из-за этого начать целую войну, поднять всех родственников и, опираясь на их силу и влияние, преследовать простого человека? «Дитя мое, как ты все обдумала!» — воскликнула растроганная тетушка Сюэ. «А я от минутного гнева совершенно обезумела». «Вот и хорошо, мама, что вы поняли меня», — сказала Бао Чай. «Брат не слушается вас и с каждым днем все больше безобразничает. Так ему и надо. Было бы хорошо, если бы его раза два-три хорошенько проучили». Сюипань, лежавший на кане, ругался, приказывал слугам разрушить дом своего обидчика и убить его, грозился подать на него в суд. Тетушка Сюэ не выдержала и крикнула слугам: «Не слушайте его! Лю Сянлянь набезобразничал в пьяном виде, а сейчас раскаивается и от страха даже сбежал». Когда Сюэпань услышал слова матери, он, если вы хотите узнать, что сделал Сюэпань, Прочтите следующую главу.